Параграф 14. Кончив разбирать процесс задерживания отраженных движений и показавший читателю главнейший результат этих актов – психический рефлекс без конца «мысль», я обратил затем его внимание на свойства последней, вследствие которых человек отделяет в своем сознании мысль от поступка даже в том случае, если и поступок является в форме мысли. При этом было сказано, что знание этих отношений будет впоследствии необходимо, когда дойдет речь до обманов самосознания. Теперь я постараюсь сделать то же самое относительно желания и поступка. Читателю уже известно, какое место занимает желание в процессе страстного рефлекса. Оно является каждый раз, когда страстный рефлекс остается без конца, без удовлетворения. С этой точки зрения желание и мысль тождественны. Но так как у взрослого человека в большинстве случаев желание вытекает, как говорится, из какого-нибудь представления или ряда их мыслей, то здесь желание есть, конечно, не что иное, как страстная сторона мысли. А отсюда уже явным образом следует, что условие для развлечения желания от вытекающего из него поступка, то есть акта удовлетворения желания, даже в случае, если последний является в форме мысли, суть те же самые, которые были развиты выше. Здесь даже условия эти осязательнее, потому что желание, как ощущение, имеет всегда более или менее томительный, отрицательный характер. Напротив, ощущения, сопровождающие поступок, то есть удовлетворение страстного желания, имеют всегда яркий, положительный характер. Таким образом, понятно, что я могу в форме мысли желать более или менее страстно чего-нибудь, то есть удовлетворение своего желания. Внешним образом, акт этот выражается словами «человек задумался». Спросите, что он делает. Ответ «думаю». О чем? «Я намерен», «я желаю», «я хочу», «я страстно хочу сделать вот то-то». Разница слов сводится во всех этих случаях на большую или меньшую страстность мысли. Желать и хотеть в сущности стало быть одно и то же, а между тем желанию и хотению придает очень часто чрезвычайно различные значения. Про желания говорят обыкновенно, что они очень капризны, и как все страстное более или менее противится воле. Наоборот, хотения очень часто принимают за акт самой воли. «Я хочу и не исполню своего желания. Я устал и сижу, мне хочется лечь, а я остаюсь сидеть». Хотение сидеть, наперекор желанию лечь, считается актом совершенно бесстрастным. Человек, если захочет, бесстрастно, может, как обыкновенно думают, поступить даже на изворот своему желанию. «Я устал и сижу». «Мне хочется» – неправильность языка, если хотение бесстрастно. «Лечь», а я встаю и начинаю ходить. Здесь, конечно, бесстрастное хотение встать сильнее, чем в первом случае. Вообще же в языке народов и в их сознании бесстрастное хотение – воля по своей мощи безгранична. Французы, один из самых подвижных и страстных народов Европы, и те говорят – что власти воли без страстного хотения нет пределов. Читатель ясно видит, что тут какая-то путаница или в способах выражать словами свои ощущения, или даже в самых ощущениях и связанных с ними понятиях и словах. Мы и займемся теперь распутыванием. Первее всего нужно условиться в выражениях. Если в сознании, в форме мысли дан почти бесстрастный психический рефлекс, то страстную стремительную сторону его к концу, то есть к удовлетворению страсти, я назову хотением. Я хочу сделать то-то, то-то. При ясно выраженной страстности та же сторона рефлекса пусть будет желание. Условившись таким образом, разберем случаи, когда бесстрастное хотение может, как говорится, победить желание. «Я устал и сижу». Ощущение усталости роковым образом приглашает меня лечь. «Я желаю». Спрашивается, если в этот миг нет абсолютно никакой причины, чтобы остаться на месте, есть ли возможность усидеть? Нет.